Глава 3. Пятница, 25 апреля, 17:00. Припять. Вторая половина дня в пятницу, 25 апреля 1986 года, в Припяти была приятной и теплой, больше похожей на лето, чем на позднюю весну. Почти все ожидали длинных выходных, объединенных с майскими праздниками. В городе готовились торжественно открыть парк с аттракционами, хозяйки закупали продукты для праздничного стола, на балконах висело свежевыстиранное белье, а кое-кто, увлекшись охватившим город ремонтом, клеил обои и клал плитку в квартире. В воздухе стоял аромат цветущих яблонь и вишен. Под окнами Виктора Брюханова цвели розы, палитра розового, красного и цвета фуксии. В отдалении виднелась атомная электростанция имени Владимира Ильича Ленина, ярко-белая на фоне неба, обставленная огромными ажурными мачтами с проводами высокого напряжения, протянувшимися к открытым распределительным устройствам. На крыше выходящего на центральную площадь 10-этажного жилого дома по улице сержанта Лазарева огромные буквы складывались в медоточивый лозунг Украинского министерства энергетики и электрификации: «Хай буде атом робітником, а не солдатом». Брюханов, как всегда погруженный в дела, в 8:00 утра сел в белую служебную «Волгу» и быстро доехал от квартиры, окна которой смотрели на улицу Курчатова, до работы. Валентина, работавшая в управлении строительства, взяла отгул, чтобы провести время с дочерью и зятем. Дети приехали из Киева на долгие выходные. Лилия была уже на 5-м месяце, погода стояла отличная, и они втроем решили на денек съездить в Наровлю, город у реки в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Старший инженер-механик реакторного отдела Александр Ювченко, которому предстояло выйти в ночную смену на 4-м блоке АЭС, провел день в Припяти со своим 2-летним сыном Кириллом. Ювченко отработал на станции всего 3 года. Подтянутый, атлетически сложенный, почти 2-метрового роста, он накачал мышцы еще в школьной секции гребли в родном Тирасполе. В 13 лет занимался в городском клубе, куда брали только самых высоких и сильных мальчишек. В 16 он выиграл молодежное первенство Молдавии. Их команда заняла 2-е место на всесоюзных молодежных соревнованиях. У Ювченко были способности к физике и математике, и к 17 годам ему пришлось выбирать между поступлением в университет и карьерой спортсмена. Он выбрал учебу. Младший брат Александра, Владимир, выбрал греблю и выступал за сборную СССР на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. В 1978 году поступил на факультет ядерной физики Одесского политехнического института. Он был молод, упрям и хотел работать на атомной электростанции. Сейчас, когда ему исполнилось 24 года, Ювченко был заместителем секретаря комсомола Чернобыльской АЭС. Работа отнимала много времени, но он все еще любил погонять с друзьями в хоккей на катках, которые в Припяти заливали каждую зиму. Весной они с женой Натальей просили у соседа моторку и отправлялись в неспешные плавания по Припяти с ее высокими соснами, лесными полянами со сладко пахнущими ландышами, пустынными пляжами с тонким белым песком. Александр и Наталья познакомились еще в школе в Тирасполе. Они учились в одном классе. В 12 лет Александр был выше остальных мальчишек, долговязый и нескладный. Наталья была хрупкого сложения и избалованная. Ее родители принадлежали к местной номенклатуре, занимали высокие посты. Длинные темные волосы она заплетала в косички, доходившие до пояса. Ее серо-голубые глаза, казалось, меняли цвет в зависимости от настроения и погоды. Александр заметил ее сразу. А она, если и испытывала к нему интерес, ничем этого не выказывала. Через несколько лет семья Александра переехала в квартиру на Советской улице, прямо напротив небольшого частного дома, где жила Наталья. Они начали встречаться, расходясь в стороны, если встречали прохожих, и снова возвращаясь друг к другу. В конце концов, в августе 1982 года, проведя врозь почти целый год, они поженились. К тому времени они уже оба учились в Одессе. Наталье был 21 год, Александру 20. Через год родился Кирилл. По окончании института в 1983 году, как и все молодые специалисты, Александр должен был выбрать место из короткого списка государственного распределения. Он не раздумывал. Чернобыльская АЭС была одним из престижных атомных предприятий, располагалась на Украине, близко к Киеву, в спокойной загородной местности. А главное, семьям, приезжающим в Припять, давали квартиры. Александр надеялся, что у них в течение года будет свое жилье, почти неслыханная удача для молодых семей. Когда родился сын, Наталье оставался год до защиты диплома. Она осталась в Одессе. Александр переехал в общежитие в Припяти, начал работать на атомной станции. Приехав к нему в первый раз в конце декабря 1983 года, Наталья не увидела хваленой красоты Атомграда. Зимой, под неопрятным, цвета грязной воды небом, город казался блеклым и безликим. Поразил ее только бетонный монумент на въезде в город с тяжелыми брутальными литерами. Припять, 1970-й. Однако уже на следующий год все выглядело лучше. Им дали квартиру на верхнем этаже новостройки на проспекте Строителей. В двухкомнатную квартиру, которая оказалась просторным дворцом, они въехали в августе. С балкона открывался вид на реку и лес за ней. Они обклеили гостиную ярко-розовыми обоями в цветочек, обставили мебелью, купить которую помогла мать Натальи, работавшая на деревообрабатывающем комбинате. Наталья пошла работать учительницей. Школа номер 4 была огромной, более 2000 детей. Наталья преподавала русский язык и литературу, стала классным руководителем. Она часто задумывалась, почему должна присматривать за чужими детьми, пока ее собственный сын томится в яслях. К весне 1986 года Александра повысили. Он стал старшим инженером-механиком реакторного отделения на 4-м энергоблоке. А в конце марта его вызвали в Припятский горком партии и предложили возглавить горком комсомола. Это означало бы уход с любимой им работы на 4-м блоке. Ювченко отказывался. Партийное руководство настаивало. Он вновь отказался, вернув подходящую цитату из Энгельса. Но Александр понимал, ему не удастся всегда говорить «нет». Никто не мог отказать партии в ее требованиях. Но пока, при двух зарплатах и собственном жилье, у семьи Ювченко было все необходимое. Они стали задумываться о втором ребенке. Тем не менее, если бы не помощь родителей, все было бы непросто. В апреле Кирилл серьезно простудился. Поначалу Наталья отпрашивалась с работы, чтобы присматривать за ним, но болезнь затянулась, и когда ей пришло время возвращаться к ученикам, семейная пара поделила обязанности. Если Александр работал на станции в ночную смену, днем ему выпадало ухаживать за ребенком. Вот и 25 апреля, вернувшись с работы, Наталья выглянула в окно и увидела, как на улице муж катает Кирилла, усадив его на раму велосипеда. Александр работал с полуночи до 8 утра предыдущей ночью. Затем весь день провел с сыном без сна. А через несколько часов ему предстояло выходить на следующую смену. Наталья подумала, насколько он устал, и ей стало неуютно от этой мысли. Несмотря на яркое солнце и радостные крики сына, доносившиеся снизу, у нее появилось мрачное предчувствие. После ужина Наталья уложила Кирилла спать и села смотреть популярный советский сериал по халтурному роману Ирвина Шоу «Богач-бедняк». Александр, обычно уходивший на ночную смену около 22:30, казалось, был встревожен и собирался с небывалой тщательностью. Почти час провел в ванной. Надел новые брюки и модную финскую ветровку, будто шел на вечеринку, а не на работу. Налил себе чашку кофе. Один на кухне. Но ему хотелось поговорить, и он окликнул Наталью. Она отошла от телевизора, и они говорили о всяких пустяках, пока Александру не настала пора выходить. Саша Король жил в нескольких сотнях метров от дома Ювченко, на спортивной улице напротив плавательного бассейна. Когда к нему зашел его друг Леонид Топтунов, Саша читал. Оба они были инженерами-ядерщиками и дружили уже почти 10 лет, когда стали студентами филиала Московского инженерно-физического института в Обнинске. Теперь жили по соседству в почти одинаковых однокомнатных квартирах. В таких в Припяти обитали доктора, учителя и такие же, как они, холостые инженеры-ядерщики. Саша и Леонид даже обменялись дубликатами ключей и заходили друг к другу запросто, когда хотели. Король, сын учителя физики, и Топтунов, единственный ребенок в семье высокопоставленного офицера, участника советской космической программы, словно родились с наукой в крови. Они росли в мире, где на рубеже 1950-1960-х годов достижения советских инженеров часто превосходили западные разработки. Топтунов-старший был в курсе секретных советских технологий. Он руководил строительными работами на космодроме Байконур, откуда в 1957 году Советы неожиданно запустили первый искусственный спутник Земли. Это был мощный удар по самодовольной уверенности США в своем техническом превосходстве над Советской империей, где только и умели, что выращивать картошку. Топтунов родился через 3 года после этого запуска в закрытом космическом городе Ленинске, неподалеку от Байконура. Он рос в окружении людей, которые вывели человечество на космическую орбиту. Людей, которые стали кумирами не только для детей, росших по соседству с космодромом, но и для всего СССР. Топтунов-старший любил похвастаться, что Юрий Гагарин, вскоре ставший самым знаменитым в мире человеком, качал на коленях маленького Леньку. Когда огромная ракета «Восток-1» с Гагариным на борту с грохотом стартовала с пусковой площадки ранним утром 12 апреля 1961 года, семимесячный Топтунов, как и все в Ленинске, наблюдал, как сверкающий хвост выхлопа исчезал в стратосфере. А когда Лене Топтунову было 13, отца назначили военпредом на завод-двигатель в Таллине, и семья переехала в Эстонию. Оттуда 3 года спустя Леня отправился в Москву поступать в МИФИ. Внимательный и собранный юноша показывал отличные способности к математике, но МИФИ, созданный под патронажем Курчатова, был самым престижным советским институтом в сфере ядерной физики и инженерного дела. Созданный в 1942 году как Московский механический институт боеприпасов, университет после войны с одобрения и с поддержкой Курчатова, перенес приоритеты на ядерную физику. О головоломных вопросах на вступительных экзаменах ходили легенды. Конкурс составлял 4 человека на место. Многие по нескольку раз пытались поступить сюда. Пока Леня отвечал на вопросы экзаменатора, отец ожидал его на скамейке в коридоре. Наконец сын вышел. Его трясло от перенапряжения. Он успешно сдал вступительные. Но когда позвонил маме и сообщил радостную новость, она стала умолять его не идти в МИФИ. Леня был единственным ребенком. Мысль о ядерной энергии ужасала ее, и она уговаривала сына остаться и поступить на учебу в Таллине. Но Леонида не интересовала тихая жизнь на берегах Балтики. В 17 лет он покинул дом и присоединился к кругу атомщиков. С Сашей Королем они познакомились в 1977-м и вместе оказались в группе первокурсников, которым предстояло изучать конструирование атомных электростанций. Для юных энтузиастов обнинский филиал МИФИ стал средоточием захватывающих научных новинок и комплексом исследовательских сооружений с доступом к 2 исследовательским реакторам. Учеба была сложной, и кроме математики, черчения, химии и так далее, включала общественно-политические дисциплины. Студенты должны были усвоить идеи научного коммунизма, изучить историю Коммунистической партии Советского Союза и марксистско-ленинские законы развития общества, все, что вело страну к государству подлинного коммунизма, наступление которого теперь было назначено на 2000 год. В свободное время первокурсники вели себя как обычные студенты. Пили пиво, играли в карты, бегали в кино и на концерты. Особенно популярными были встречи клуба веселых и находчивых. В КВН, изгнанные с телевидения советской цензурой, продолжали играть в вузах. Застенчивый очкарик Топтунов стеснялся своего полудетского вида. Он отпустил усы, надеясь выглядеть взрослее. Но на самом деле его обаятельная улыбка и густая копна спутанных темных волос нравились девушкам. В МИФИ Топтунов занялся карате. Спортом из длинного и часто необъяснимого списка зарубежных занятий, которые были официально запрещены. Информацию черпали из подпольно распечатываемых пособий, заглядывая в которые, Леонид учился бить руками и ногами. Не слушая советов поберечь сетчатку глаз, а вместе с ней свое ядерное будущее, он занялся еще и боксом. Сетчатка не пострадала, но ему сломали на ринге нос, и Леонид заработал хронический насморк. Однажды после занятий Топтунов вступил в пьяный спор с преподавателем термодинамики, превосходящим его комплекцией. Спор становился все жарче и перешел в драку. Топтунов подбил оппоненту глаз. За такое грозило отчисление из института, но его простили. На пятом курсе студенты приступили к дипломным проектам. Король занялся технологией изоляции неисправных топливных стержней. Топтунов работал над акустическими методами определения нарушений в работе реактора. Дипломники проходили шестимесячную практику на одной из атомных станций, и друзья выбрали Чернобыль. Им так там понравилось, что оба решили вернуться на ЧАЭС по окончании МИФИ в 1983 году и вернулись как раз к завершению строительства четвертого блока, новейшего и самого совершенного из реакторов РБМК на этой станции. Как и все свежеиспеченные инженеры, они начинали с работы, для которой их квалификация была избыточной. Обходили станцию с масленкой, ощупывали подшипники, не перегрелись ли, вытирали подтеки масла. Словом, изучали работу станции и расположение оборудования. И быстро уяснили, одно дело понимать, как работает реактор в принципе, и совсем другое – представлять, как это происходит в реальности. Смена заканчивалась, а они оставались на станции и на ощупь изучали гигантские паровые трубы и кабели, расположение огромных задвижек, мириады соединений от зала к залу и от этажа к этажу. Обычным делом для практикантов был и приход на станцию в свободные часы, в любое время дня и ночи для наблюдения за операциями и специальными проверками, чтобы накопить больше знаний, которые могли способствовать их продвижению. Летом и осенью 1983 года шла окончательная сборка реактора номер 4, и практикантам поручили контроль качества. Когда гигантский цилиндрический бетонный корпус, залитый под активную зону реактора, медленно заполнялся тысячами тонн прямоугольных блоков графита для замедления нейтронов, Топтунов, Король и другие подручные операторов залезали внутрь и следили за работой сборщиков. Они сравнивали результаты с чертежами, искали течи и трещины в графитовой кладке, проверяли качество сварки на трубопроводах, сияющем клубке трубок из нержавеющей стали, по которым будет циркулировать вода, охлаждая активную зону. Наконец, когда бетонный корпус был заполнен и трубопроводы завершены, они наблюдали, как реактор запечатали, загрузили топливом, и 13 декабря 1983 года в первый раз вывели в критическое состояние. Работа оставляла мало времени на хобби, но Топтунов как-то успевал втиснуть их в график. Когда они с Королем впервые приехали в Припять, Леонид организовал на первом этаже общежития, где их поселили, гимнастический зал. Поставил шведскую стенку для общего пользования. а потом оборудовал классную комнату, где преподавал физику и математику старшеклассникам Припяти. У него появилась девушка, медсестра из медсанчасти номер 126, и еще Леонид любил рыбалку. В искусственных каналах вокруг станции и в гигантском охлаждающем резервуаре водилась рыба, плодившаяся в теплой воде, прошедшая через конденсаторы турбины. Предполагалось, что радионуклиды, накапливавшиеся в воде во время ее прохождения через реакторы, будут захвачены осадком, выпадавшим на дно пруда охлаждения, и отфильтрованы до того, как вода попадет в реку Припять. Поскольку выбросы реактора поддерживали в пруду круглогодичную температуру в 24 градуса по Цельсию, в 1978 году власти решили использовать озеро для разведения рыбы. Впоследствии анализы показали, что она содержит в потенциально опасных количествах стронций-90, и 3 года спустя ее продажу запретили. Местные рыбаки продолжали ловить, невзирая на запрет. Топтунов прошел обучение, помогая строить реактор, и приблизился к должности старшего инженера управления. К его обязанностям на АЭС, пожалуй, предъявлялись наибольшие требования, и даже формально признававшим равноправие полов в Советском Союзе эту должность практически всегда занимал мужчина. На протяжении всей 8-часовой смены он управлял огромной мощью реактора. Это требовало тщательного обучения и практического опыта. Операторы говорили на своем языке, полном акронимов и сокращений: СГИС, МАФТО, БШУ, СИУР, СИУТ, СИУБ. Также нужно было изучить толстые стопки руководств и запомнить множество правил, а потом сдать экзамены в отделе ядерной безопасности станции. Нужно было пройти проверки здоровья, а также проверки соблюдения режима секретности, проводимые КГБ. После одного из таких экзаменов по безопасности Топтунов предложил королю поговорить и рассказал ему о странном феномене, описанном в документации РБМК. Там говорилось, что при некоторых обстоятельствах управляющие стержни реактора могут повысить реактивность вместо ее снижения. Только после прохождения обучения и практики Топтунову позволили встать за спиной действующего старшего инженера управления реактором в блочном щите управления и наблюдать, как происходит работа. Со временем разрешили, все еще под пристальным контролем, начать самому нажимать кнопки и переключать тумблеры на панели управления. Когда поздно вечером 25 апреля 1986 года Леонид Топтунов зашел в квартиру Александра Короля, он всего 2 месяца как занимал должность старшего инженера управления реактором. Король все еще оставался стажером, отставал от своего товарища, но надеялся вскоре получить должность старшего инженера на реакторе блока номер 4. Топтунов обнаружил своего приятеля, лежащим на диване, читающим в последнем номере Scientific American на русском языке статью про новый медицинский феномен, обнаруженный в США – СПИД. Леонид сказал ему, что на его смену в эту ночь запланирована проверка электрики на турбинах реактора номер 4. За ней стоит понаблюдать. «Пойдем вместе», – предложил Топтунов. «Нет, я пас», – ответил король. «У меня тут статья интересная». За несколько минут до 11 часов вечера Топтунов направился на автобусную остановку в нескольких кварталах от улицы Курчатова. Оттуда ходивший по расписанию автобус доставлял работников на станцию и обратно. Он дошел до конца Спортивной и повернул направо возле темных окон магазина «Юбилейный». Затем прошел мимо почты, техникума и через площадь дошел до конца проспекта Ленина. Ночь была теплая, душная. На глубоком синем небе мерцали звезды. В автобусе Топтунов присоединился к коллегам по ночной смене. Среди них были сотрудники блочного щита управления, старший инженер блока Борис Столярчук и начальник смены Александр Акимов, и инженеры реакторного отделения, в их числе друг Леонида Александр Ювченко, нарядно одетый. Ехали недолго. Через 10 минут они уже стояли у ступеней главного административного корпуса станции. Это 4-этажное здание, как рубка огромного океанского контейнеровоза, возвышалась над четырьмя реакторами станции и турбинным залом, узкой бетонной коробкой, уходившей вдаль почти на километр. В административном корпусе размещались кабинеты Виктора Брюханова и старшего руководства и один из двух главных пунктов радиационного контроля ЧАЭС. Санитарные шлюзы, по которым проходила граница между чистой и грязной, или потенциально радиоактивной, зонами станции. Поднявшись на второй этаж по полированным мраморным ступеням лестницы, Топтунов и другие дошли до двойных дверей мужского санитарного шлюза. Здесь проход преграждала узкая скамья с надписью «Снимайте обувь». Леонид сел, разулся, перекинул ноги через скамью и пошел в носках в раздевалку. Там он повесил одежду в узкий стальной шкафчик и в одних трусах прошел в дверь, ведущую в грязную комнату. Дверь закрылась за ним. Теперь пройти обратно в чистую комнату можно было только через радиационный монитор, оснащенный датчиками загрязнения гамма- и бета-частицами. Топтунов надел свежевыстиранный белый хлопковый комбинезон, белую шапочку, как в хирургической операционной, и белые холщовые сапоги. Чернобыльскую станцию строили с утилитарным пренебрежением к архитектурным излишествам. Ее формы следовали функции наиболее экономичным образом из доступного планировщикам выбора. В турбинном зале в один ряд располагались 8 колоссальных паровых турбин. От торца до торца, похожего на пещеру навеса, с крышей из гофрированной стали. 4 реактора вытянулись в линию вдоль турбинного зала. Огромные бетонные коробки, расположенные в том порядке, в каком они были построены, от первого до четвертого. Первые 2 реактора были покрыты отдельными сооружениями, а реакторы номер 3 и 4 для экономии времени и денег построили стена к стене под одной крышей. Они делили вентиляционную и вспомогательные системы. Между турбинным залом и реакторами проходил хребет станции, в котором располагался коридор, прозванный за цвет стен «золотым». Ни одной двери, ни одного уступа. Он казался бесконечным и тянулся почти на километр параллельно турбинному залу от административного корпуса на одном конце станции до западного торца реактора номер 4 на другом. Золотой коридор обеспечивал персоналу доступ ко всем местам станции, включая 4 блочных щита управления, каждый для своего реактора. Он также служил основным ориентиром внутри комплекса ЧАЭС с его темными пространствами и запахом машинного масла, напоминавшими скорее черные гулкие отсеки гигантской подводной лодки, чем обычное здание. Передвигаться приходилось большей частью по узким мосткам и гремящим стальным лестницам, вдоль плотной сети труб и тяжелых стальных дверей. Ориентировались здесь по буквенно-цифровым координатам, обозначенным литерами от А до Я по одной оси и цифрами от единицы до 68 по другой. Вместо обычных этажей уровни внутри станции были вертикально разделены отметками, показывающими расстояние в метрах от земли, и большими красными цифрами, нанесенными краской в коридорах и на площадках. От отметки -5 в подвале до высшей точки станции на отметке +74,5 на крыше реакторного блока сооружение насчитывало больше 20 этажей. Чтобы попасть на блочный щит управления номер 4, Топтунову, Столярчуку, Акимову и другим, работавшим в ночную смену, нужно было подняться на отметку +10 метров над уровнем земли, и пройти почти по всей длине золотого коридора. 10 минут быстрым шагом из одного конца станции в другой. Потом подняться вверх. Пол центрального зала реактора номер 4 находился еще выше. По нескольким пролетам лестницы или на лифте из зала управления до отметки +35, больше 10 этажей над землей. Здесь, за тяжелой герметичной стальной дверью, которая блокировала радиацию, располагалась сияющая стальная крыша реактора номер 4. Чуть более чем в 500 метрах от блочного щита управления номер 4 По другую сторону подъездной дороги, которая шла вокруг ЧАЭС, стояли у своей пожарной станции сотрудники третьего караула военизированной пожарной части номер 240. Огоньки их сигарет тлели в темноте. День выдался спокойный. К полуночи 14 пожарных уже провели больше половины своей суточной смены и теперь спали. По очереди, но в полной готовности. Сменить их должны были только в 8 часов утра на следующий день. Это была одна из двух пожарных частей, расположенных вблизи Чернобыльской станции. В Припяти имелась своя военизированная пожарная часть номер 6. Ее служащие жили рядом, в большом двухэтажном здании в конце улицы Леси Украинки. Они уже выезжали этим вечером на вызов, гасили вспыхнувшую крышу автобусной станции. Но гражданские пожарные сами справились с возгоранием, и они вскоре вернулись домой. Часть номер 2 предназначалась для защиты Чернобыльской АЭС, но с серьезными пожарами никогда не сталкивалась. Пока шло строительство, на комплексе случались небольшие возгорания. Искры сварки могли поджечь кучу мусора. Бывало, разливалась бочка горячего битума. Пожарная часть с ее кабинетами, столовой, караульным помещением с телевизором и комнатой отдыха со столом для настольного тенниса находилась рядом со станцией и со строительными площадками. Красно-белая полосатая вентиляционная труба между реакторами номер 1 и номер 2 отражалась в стеклянных дверях на фасаде части. За дверями стояли 4 пожарные машины – компактные ЗИЛ-130 и более крупные ЗИЛ-131, которые вмещали 2400 литров воды и 150 литров пены для тушения пожаров под током. В конце здания был отдельный гараж для спецоборудования, включая передвижную цистерну на базе грузовика «Урал», способную подавать 40 литров воды в секунду. Третий караул не блистал дисциплинированностью. В нем служили упрямые пожилые люди, не любившие выполнять приказы. Многие были из крестьянских семей, и их близкие родственники выросли в окружающей сельской местности. Например, братья Иван и Леонид Шаврей и 50-летний дед Григорий Хмель, два сына которого тоже стали пожарными. Командиру караула, лейтенанту Владимиру Правику, было всего 23 года. Он увлекался фотографией, рисованием и поэзией. Его жена преподавала музыку в детском саду в Припяти и в конце марта родила дочку. Этим утром Правик попросил выходной, предложив поменяться сменами своему другу лейтенанту Петру Хмелю, командиру первого караула, с которым они вместе учились в Институте пожарной охраны в Черкасах. Петр, младший сын деда Хмеля, был коренастым, добродушным парнем 24 лет. Он уже подменял Правика после рождения дочери и этим утром был готов помочь приятелю. Но замкомандира части не одобрил эту замену. «Вот в понедельник майор Телятников выйдет из отпуска», — сказал он Правику, — «он и даст тебе разрешение». Петр Хмель отправился домой отдыхать и готовится выйти на смену в субботу, а Правик в очередной раз принял командование беспокойным третьим караулом. Вернувшись в Припять, Петр решил воспользоваться неожиданно освободившимся вечером и с тремя другими пожарными из части отправился ужинать в ресторан в новом городском торговом центре. Несмотря на продолжающуюся горбачевскую антиалкогольную кампанию, они без труда раздобыли бутылку водки. Затем переключились на советское шампанское. Дешевое народное шампанское, массовое производство которого в СССР когда-то наладили по распоряжению Сталина. Около 11 вечера они отправились в однокомнатную квартиру Хмеля в старые малоэтажные кварталы через улицу от Припятской пожарной части. Пригласили девушек продолжить вечеринку. Разошлись гости после полуночи, оставив немного шоколада и недопитую бутылку советского шампанского на кухонном столе. Усталый и пьяный Петр Хмель принял душ и собрался спать. Тем временем старший инженер-механик Александр Ювченко был уже на своем посту на ЧАЭС. В большом зале без окон на отметке плюс 12,5 в полуэтаже между реакторными залами блоков номер 3 и 4. Там у него имелся стол для бумаг и металлическая клетка с оборудованием и запасами. Он не спал 24 часа, но ночь ожидалась спокойной. Днем было запланировано заглушить реактор на обслуживание после серии испытаний на турбинах, которые давно уже нужно было провести. Когда Ювченко пришел на работу, он понял, что на блоке номер 4 выключат все. Ему и другим в ночную смену придется только присматривать за остыванием реактора. Простая работа. Но внизу, в зале управления, планы изменились. Испытания начались на 12 часов позже намеченного времени. Нетерпение заместителя главного инженера станции росло. И росли разногласия относительно того, как реагировать на тревожные данные, поступавшие с реактора номер 4.